пьют алкоголь, хотя он крайне вреден. Но напиток пепси-кола чрезвычайно полезен. Ром и пепси-кола. Ром и пепси-кола. Ром и пепси-кола — это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Вот уже утро, я как заново родился. Всех еще тошнит, а я уже опохмелился. Ромом с пепси-колой. Ромом с пепси-колой. Ром и пепси-кола — это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Я пришел в бар, там принимали товар. Но я сказал бармену, у меня в душе пожар. Налей мне рома с пепси-колой. Рома с пепси-колой. Рома пепси-кола — это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Ровно пепси-кола — это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Эта песня называется «Р» и «ПК». Ром — это ром, И — это И, П — это пепси, ну, а К — это кола. Ровно пепси-кола. Ровно пепси-кола. Ровно пепси-кола — это все, что нужно звезде рок-н-ролла. Ужасная глупость на самом деле. Это Рома, а это пепси-кола. Ваше здоровье. Это у тебя пепси-кола. Спасибо. Второе лето.